Глава вторая. Джанка и Стаки. Дорога до первого Санского поселка оказалась не близко. Друзья поднялись с прибрежной полосы песка на гребень низкого берега и пошли на юг. По правую руку нес медленные воды величественный Силаулис. По левую уходила к горизонту, поросшая редкими деревьями, равнина, среди высокой травы которой то и дело мелькала морда резвящегося Айнора. Надо бы хоть веревку привязать к ошейнику, предложил Лук, а то распугаем Салму до самого Глаулина. Не представляю, как мы войдем с псом в город. Почему? Не понял Дан. Как бы наместник не натравил на нас королевских гвардейцев. Неизвестно, кто еще возьмет верх, заметил Хейграф. И это будет тот редкий случай, когда победа меня не обрадует, проворчал Белу. Чем мы будем кормить это чудовище? Пока ничем, махнул рукой Нари. По-моему, он охотится на мало и делает это успешно. Не думаю, что в храме Айдмера его часто баловали мясом, а ведро овощной похлебки в день нас не разорит. И все-таки меня больше беспокоит другое. Приподнявшись на носки и вытянувшись в струнку, Лукус осматривал равнину. Оставаться незамеченным, путешествуя в компании с подобным зверем, безнадежная затея. Как раз об этом я только и думаю, признался Хейграф. А я еще о том, куда делись стада коз, рамы, табуны лошадей, что обычно заполняли эту равнину, добавил Белу. А я о том, куда поплыли шаи и куда Лиган, Тиир, Ангес и Линга понесли Саша, оживился Дан. А рама я вообще не видел никогда. Это что-то вроде оленя? Белу и Нари дружно рассмеялись. Ну, это любопытство я удовлетворю, похлопал по плечу мальчишке Лукус. Рама действительно что-то вроде оленя, только толще в два раза и медлительнее. Источник молока, сыра, мяса на салмских равнинах. Однороги, которые не боятся ни волков, ни степных кошек. А шаи поплыли на север, вверх по Крильдису. Надеются, что в глухих лесах между ним и мраморными горами все еще достаточно места для спокойной жизни. Там никогда не было постоянного населения, добавил Хейграф. Земли хоть и салмские, но уж больно близки они к холодной степи. Кстати, Лукус по-прежнему не спускал глаз с пса. Лиган ведет наших друзей туда же. Жаль, что река порожистая. Я был бы более спокоен, если бы старик воспользовался лодками. Караванная тропа пересекает Крильдис у самых мраморных гор. Это место называется Верхними порогами. А там уж по предгорьям к проходу Шигана, к сторожевым башням. За ними, за оборонительной стеной, империя. Там сравнительно безопасно. Для людей. Но все это потом. Сначала старик раздобудет лошадь и телегу для Арбана. Не волнуйся, успокоил Белу мальчишку. Судя по всему, ему просто нужен отдых. Хейграс, зачем ты отдал Лиганду медальон Даргона и ключ от Белого ущелья? Повернулся к Наре Дан. Нам медальон Даргона ни к чему, ответил Хейграс. Достаточно подорожный от бургомистра. А ключ от Белого ущелья? Кто знает, как сложится их дорога. Это мы с каждым ли удаляемся от войны, а они могут попасть в самое пекло. И все же Лиган знает, что опаснее гостеприимства банги может быть только использование ядовитой змеи вместо шейного платка, нахмурился Лукус. Он все знает. Нари на ходу обнажил меч, сделал несколько быстрых взмахов и вновь опустил его в ножны. И то, что проходя Белое ущелье, лучше заплатить грабительский сбор и идти через перевалы, чем купиться на добрые улыбки карлика и отправиться через подземные галереи. И то, что в Белом ущелье стоит колдовской двор, где однажды и ты, Лукус, нашел помощь. Не все так просто с колдовским двором, задумался Белу. И мне помогли только после того, как убедили, что магии во мне нет ни на волос. И в галереях банги Лиган бывал не раз. Только всегда один. А когда он один, ты знаешь, его и мышь не заметит. Подождите, удивился Дан. Чем вам насолили банги? Ангесу много раз бывал в библиотеке гранитного города. Да и Дженга вовсе не такой уж плохой лбан. Вся проблема в том, что банги до сих пор считают, будто живут в чужом мире, объяснил Хейграф. Если хочешь, они заключили с Аллия временное перемирие. Да, пускают в библиотеку гранитного города служителей храма. Да, торгуют Салмей и Империей. Да, некоторые купцы допускаются в сам гранитный город. Но по мне, так попасть в пещеры Банги ничем не лучше, чем в лапы Кьерда. А Дженга? Он хороший до тех пор, пока ему выгодно быть хорошим. А Дроор, Бока, не унимался Дан. Они наемники, поморщился Хейграс. Откуда мне знать? Они только охраняли Дженгу или служили всем Банги. Они могли служить и Империи. Ничего не могу сказать. Ладно, махнул рукой Лукус. Хотя мы и можем столкнуться с Дженгой в Глаулине, но я бы не стал его опасаться. Ничего, что могло бы его заинтересовать, у нас нет. К тому же теперь мы можем натравить на опасного карлика Айенора. Не стал бы я натравливать пса на кого бы то ни было, заметил Хейграст, останавливаясь. Сделаем короткий привал. Думаю, опасность, что воины Тоха переправятся на этот берег, чтобы преследовать Арбана или нас, остается. Поэтому не расслабляйтесь. Смотри-ка, похоже, что и пес понимает Ари. По крайней мере, он бежит сюда. Вот только угощать его нечем, вздохнул Лукус. Этого не требуется, воскликнул Дан. Айенор раздвинул грудью траву и, виляя толстым хвостом, способным оглушить нерасторопного Элбана, бросил под ноги мальчишке трех придушенных малых. До первой деревеньки друзья добрались к концу третьего дня, когда Алатель уже собирался коснуться верхушек волчьих холмов за рекой. Полдюжины домов неровной улицей спускались к берегу, на котором лежали несколько гнилых лодок. Болтались на столбах обрывки сетей. Пахло рыбой и горелыми водорослями. Ни одна собака не выбежала с огорода. Ни один фазан не подал голос из кособоких сараев. Над деревней стояла тишина. Белу окинул взглядом убогие строения, оглянулся на Айенора, послушно идущего за Даном на поводке из тонкой бичевы. «Сюда!» — крикнул Хейграст с берега. На пропитавшийся рыбьим жиром колодец, поставив босые ноги на ковер из высохшей чешуи, сидел старик. Редкая борода свисала на ветхий халат, затянутый засаленной веревкой. Слепые глаза словно были раскрашены мелом. В последних лучах Алателя на фоне снежной седины лицо старика казалось почти черным. «Он не понимает на Ари», — объяснил Хейграст. Лукус заговорил на салмском. Старик выслушал его, кивая. Затем начал говорить сам, покачивая головой и взмахивая ножом, зажатым в тонкой руке. Он говорит, что, по слухам, уже пару недель назад в округе появились отряды разбойников. И даже архи, — перевел Белу. Сначала ушел к югу Ихтан, башня которого в дюжине ли к востоку. А неделю назад разъезд гвардии посоветовал жителям тоже уходить или к Лоту, или к Деке. Их командир сказал, что многие деревни сожжены и разграблены. Отряды гвардии ищут врага, но не могут помочь всем. Война начинается. Все жители его деревни ушли. И жители большинства других деревень. «А он?» – спросил Хейграст. «Он умирает», – объяснил Лукус. «И хочет умереть у собственного дома». «Спроси, ему нужна помощь?» – повернулся к Белу Нари. Лукус произнес несколько слов. Старик хрипло засмеялся, показал нож. «Он говорит, что справится сам», – перевел Лукус. «У него есть нож. Сил перерезать себе горло хватит. Если никто его не поторопит, он умрет на рассвете. Предлагает взять его лодку. Она рассчитана на четверых. Отец Салмов Тилаулис поможет нам. Спроси, как его зовут? Он не хочет называть имени. Зачем ему лишняя нить, связывающая с этим миром?» Хейграст присел возле старика, положил руку ему на колено. Тот протянул дрожащую ладонь, провел по зеленоватому черепу, произнес несколько слов. Он сказал: «Удачи тебе, Нари», — перевел Лукус. «Почему Силаулис, отец?» – спросил Дан, когда друзья уже почти в темноте приволокли к воде самскую плоскодонку и разыскали в сараях весла. «Силаулис кормит Салму, ограждает их земли от врага, соединяет с друзьями», – объяснил Лукус. «В салмских песнях его называют отец». «А река-мать есть?» – не унимался Дан. «Есть», – кивнул Белу. «Матерью элбаны называют Ванну. Она вытекает из священного озера Эл-Муун и впадает в Айранское море, как и Силаулис. Она шире и сильнее даже этой великой реки, но ее воды наполнены слезами». «Почему?» – не понял Дан. «Так случилось», – хмуро ответил Лукус, не желая вдаваться в разъяснение. «Стемнело. Объясни псу, что он должен бежать за нами по берегу, а то еще чего доброго опрокинет нашу посудинку». Дан подошел ко псу, который все это время лежал недалеко от кромки воды, погладил его по огромной голове, обнял. Пес замер, наклонил голову, а когда Дан попытался сказать ему что-то, лизнул. Мальчишка вытер лицо, дернул Айнора за огромное ухо и пошел к лодке. «Посмотрим, какой из Нари получится моряк», прошептал Хейграст, сталкивая плоскодонку с берега. Пес поднялся, подошел к воде, ступил в нее передними лапами и продолжал внимательно следить за уплывающей лодкой, пока не исчез в прибрежных сумерках. «Успокойся», тронул хлопающего глазами Дана за плечо Белу. «Он все еще стоит и смотрит. С ним все будет в порядке. Не волнуйся». «Надеюсь, с нами тоже», прошептал Хейграст, осторожно опуская весло в воду. «Говорите тихо. Ночью над водой каждый звук разносится на многие ли». Словно в ответ откуда-то с правого берега донесся далекий волчий вой. «В первый раз за долгие дни я чувствую себя в безопасности», заметил Лукас, укладываясь на дно лодки. «А я нет», пробормотал Хейграст, поднимая глаза к звездному небу. «Ведь Нари — это не рыба. Ложись, Дан, я буду дежурить первым. С псом ничего не случится». Мальчишка кивнул, чувствуя накатывающую усталость, лег возле Лукуса и под шуршание воды о борта заснул. Хейграст выгреб на середину реки, сложил весла и замер, всматриваясь в темноту. Когда горизонт в стороне оставленной деревни осветился заревом пожара, Нари будить друзей не стал. Дан проснулся от бьющих в лицо лучей. Он поднял голову и со стыдом понял, что хотя Алатель еще не оторвался от горизонта, но сумрак уже тает, и сквозь туман, ползущий над водой, проглядывает день. Опять проспал всю ночь. Мальчишка виновато шмыгнул носом и сел на корме. Лукус и Хейграст гребли. Лодка плавно бежала посередине реки. Левый пологий берег скрывался в тумане, а на правом к самой воде подбирались утесы волчьих холмов. «Успокойся», — хмуро подмигнул мальчишке Нари. «Придет и твой черед. Мы оба успели отдохнуть. Если понадобится, тебе еще придется постоять на страже». «Что случилось ночью?» — только и смог спросить Дан. «Две деревни миновали», — вздохнул Лукус. «Они горели. Да и деревня, где мы взяли лодку, тоже, скорее всего, сожжена. А пес? Не знаю. Покачал головой Белу. Не видели. Зато видели плывущие трупы людей, шаи. Не меньше 3 дюжин. И еще увидим». Дан, наклонившийся, чтобы глотнуть воды из реки, замер, выпрямился и потянулся к бутылке. «Из реки пить больше нельзя», кивнул Лукус. «Если хочешь есть, возьми что-нибудь в мешке. До лота останавливаться не будем». «Что это?» протянул руку Дан. Ему показалось, что в разрывах тумана, ползущего над водой, мелькнули какие-то фигуры. Словно берег был рядом. Хейграст перестал грести. Выпрямился. Подул легкий ветерок. Дан осторожно привстал, разглядывая неизвестных. Зайдя по колено в воду, у берега стояли 2 арха. Они следили за лодкой, медленно поворачивая головы. Ужас сковал мальчишку. Ноги задрожали, и он медленно опустился на скамью. «Архи словно околдовывают своей жертвы», негромко пояснил Белу. «Как шиганы перед прыжком. Если арх почувствовал тебя, ужас обеспечен. А уж если поймал взгляд, пойдешь к нему в пасть, не раздумывая». «И ты?» — глухо спросил Нари. «Я нет», — хитро прищурился Белу. «И ты нет. Пожалуй, и Дан не пошел бы. А вот сын аптекаря Кэнсона поплелся бы без возражений. Я вспоминаю Арбана. Когда он в первый раз увидел арха, его буквально скрутило на скале. Не знаю, как я его удержал. Но это не было ужасом или испугом, хотя ему показалось именно так. В нем проснулась какая-то ненависть, злость. Я очень был обеспокоен тогда». «А теперь?» – спросил Нари, не отрывая взгляд от исчезающих вдали чудовищ. «Теперь тоже, но по-другому», – ответил Белу. «Я волнуюсь за Арбана». «За то, что он доберется до светильника, загадает желание и отправится во свояси?» – поинтересовался Нари. «Никуда он не денется», – махнул рукой Лукус. «Эллия не отпустит его». «Мы еще встретимся с ним, с Легандом, с Тииром», – спросил Дан. «С Ангисом, с Лингой. Когда найдем Рубин Антара?» «Свидимся ли?» – задумался Хейграст. «Должны. Не здесь, так в садах Элла». «Я бы не спешил туда», – прошептал Лукус. «Посмотрим», — вздохнул Нари. «Там?» — протянул он руку на юго-запад. «Эйдмер, в котором творится неизвестно что. Там Индаин, в котором скрывается не только Шаахрус, непостижимым образом здравствующий со времен Черной Смерти и сохранивший камень, но и где уже давно командует Орден Серого Пламени. Много ли у нас надежды на удачу?» «Удача не любит, когда ее имя треплют слишком часто», — заметил Лукус. «В той же стороне Лот, и через пару дней мы там будем. Давай говорить о близких целях. Тогда, глядишь, и дальние станут близкими». «Попробуем», — кивнул Хиграс, погружая в воду весло. «Хотя одно мне все-таки так и не стало ясно». «Что?» — не понял Лукус. «Как Арбан сумел поразить четверых архов в Волчьих холмах?» «Он их убил мечом», — с усмешкой ответил Белу. «А-а!» — скривил губы Нари. «А я-то думал, что он надавал им челчков». Лот открылся на третий день, когда Алатель поднялся в зенит и начал неспешный бег вниз по небосклону. Сначала мелькнул один парус, потом другой. Проявилась россыпь лодок. Ушли в сторону, становясь пологими Волчьи холмы. В плавный изгиб Силаулиса вонзилась стрела деревянной пристани. Донесся гомон прибрежного рынка. Затем показался и сам рынок, а над ним склады, торговые ряды, мастерские. Чуть повыше – дома, убегающие улицами на взгорок, и деревянная крепостная стена. Лодка скользнула днищем по песку и уткнулась носом в темный от воды настил. Заскрипели доски, и над головой Хейграста появился высокий, улыбающийся толстяк Шаи в суконной мантии с вышитым оленем на животе. «Кто? Откуда? Куда?» – неторопливо прогудел гигант и, почти не сгибаясь, почесал рукой колено. «Вот», – протянул Нари подорожную бургомистра и махнул рукой в сторону спутников. «Я Хейграст, со мной Лукус и Дан. Мы из Эйдмера ходили к Мерсилванду через заводи, но едва не поплатились головами. Войско Адрада достигло могильного холма. Хорошо еще, твои сородичи из клана Древесного Корня переправили нас на Салмский берег Силаулиса. Думаем добираться обратно в Эйдмер по реке». «Я не местный», — пробурчал Шай, — «с юга. Северные кланы мне не знакомы. А о войске Адрада тебе следует доложить мастеру гарнизона. И чтобы вопросов не возникало, давайте сюда руки». Хейграст, а за ним и Лукус с Даном, протянули Шай ладони, и тот приложил к ним перстень. Дан разглядел силуэт оленьих рогов и вопросительно поднял глаза. «Магия!» – многозначительно прошептал Шаи. «Пустяковая, правда. Но не смоется и еще недели четыре, а то и месяц. Похвастаешься в Эйдмере, если быстро доберешься, что путешествовал по Силаулису. В Глаулине тоже приложишь стампушку. Там печать красивее будет. Олень во весь рост. Можете отлучиться и на рынок. За лодкой присмотрю. Пара медяков меня устроит. Валу мое имя». «Спасибо, Валу», — кивнул Хейграст и обернулся к Лукусу. «Сходите с Даном к мастеру гарнизона, да по рынку пройдитесь. А я покручусь тут, на пристани. Надо бы посудинку заменить. Возьмите подорожную». Лукус критически осмотрел Дана, прихватившего с собой лук и нацепившего на пояс меч. Взял мешок, намереваясь заглянуть на обратном пути на рынок, и пошел в сторону крепости. Рынок оглушил мальчишку шумом, но Лукус окинул торжище тревожным взглядом. «Втрое уменьшился», — заметил Белу, когда друзья ступили на пологую лестницу и направились между складов к крепостным воротам. А уж парусов у пристани было в прошлые времена не две-три дюжины, в пятеро больше. В праздники вообще к берегу не подберешься. «Война. Бежит народ к югу, я думаю. Только от войны не убежишь». «Стойте! Куда собрались?» — грозно окликнул друзей долговязый стражник, поцарапанные, покрытые ржавчиной латы которого красноречиво свидетельствовали, что их обладатель большую часть времени служит подпоркой, столбам и забором. «Охранник с пристани Валу направил нас сообщить мастеру гарнизона важные известия», — помахал подорожный Лукус. «Оно понятно», — проворчал стражник и попытался почесать грудь, сунув под латы широкую ладонь. «Мне другое неясно. Демон им всем в глотку. Зачем в такую жару стоять в полном облачении? Вы бы об этом лучше мастера спросили. Только нечего к нему толпой шляться. Молец пусть здесь подождет». Дан хотел оскорбиться пренебрежительным обращением, но тут же увидел в трех дюжинах шагов, как несколько юнцов, явно гордясь новыми рубахами с вышитыми оленями, упражнялись в стрельбе из лука, пытаясь попасть в изготовленное из прутьев чучело. Пожилой легионер, шаркая по вытоптанной траве босыми ногами, терпеливо ходил от одного к другому и показывал, как надо держать лук, как доставать стрелу из стула, как накладывать ее на тетиву и какими пальцами прихватывать. Дан подошел ближе и, выждав, когда рассеянный взгляд старика остановится на мальчишке с луком через плечо, вежливо спросил. «Я вижу, что ты учишь этих молодых воинов стрельбе из лука. А не знакомо ли тебе имя Форгерн? Я слышал, что есть такой учитель стрелков в Глаулине». «А кто ты такой, чтобы спрашивать меня о чем-либо?» — недовольно шевельнул седыми усами старик. «Или думаешь, что, надев на плечо лук, а на пояс меч, который ты, скорее всего, стащил у собственного отца, можешь рассчитывать на вступление в Королевскую гвардию?» «Он думает, что в Королевской гвардии не хватает хороших лучников», — весело заявил самый высокий из учеников, который только что заработал внушительную оплеуху, в очередной раз промахнувшись чучело с пяти дюжин шагов. «Имей в виду, парень, что таких малышей, как ты, сначала учат 2 года чистить латы, потом 2 года натягивать лук, а потом уже стрелять с расчетом, что на 5-й дюжине лет они смогут попасть, к примеру, вон в тот столб». Дан повернул голову и увидел в арме локтей деревянный столб, под которым, опершись на секиру, дремал еще один охранник. И понимая, что не стоит отвечать на глупое подначивание, но уже ловя щекой ветер, мальчишка сдернул с плеча лук, порадовался, что стрела словно сама легла на свое место, натянул тетиву до щеки и отпустил. «Звяк!» — ответила секира, пригвожденная к столбу стрелой, которая прошла через металлическую завитушку, изгибающуюся от лезвия к цевью. «Судя по всему, ты уже очистил доспехи и научился натягивать лук?» — спросил у молодого стрелка Дан, наблюдая, как проснувшийся охранник, озираясь, пытается оторвать секиру от столба. «Старайся, а то к 5-й дюжине лет обучения не научишься попадать даже в это чучело». «Не стоит испытывать судьбу без нужды», — пробормотал старик, награждая обескураженного юнца очередной оплеухой. «Ничего, со временем всякая дурость проходит. Правда, глупость остается. Зачем тебе Форгер? Думаешь, он сможет тебя еще чему-нибудь научить?» «Он мой дядя», — вздохнул Дан. «Последний родной мне человек. И на гвардию я не рассчитываю. Только на то, чтобы сказать ему, что я жив. Познакомиться с братьями и сестрами, если они у меня есть». «Что ж», — ухмыльнулся старик, — «стреляешь ты неплохо. Похоже, что у Форгерна это в роду. Только ведь он уже не учит стрелков. Староват стал. Ходит в караул, внуков нянчит. Так что у тебя не только братья и сестры, но и племянники, и племянницы. При случае передай ему привет от Гарика из Деки. Когда-то он и меня учил. А найти его легко. Прямо от пристани поднимайся в гору, бери левее королевского замка и спрашивай слободку 6-го легиона. Там Форгерна всякий знает». «Хорошо», — улыбнулся Дан. «И привет обязательно передам. А что ему привезти в подарок, Гарик?» «Горшок дерзкого меда, и он будет счастлив», — рассмеялся Гарик. «Старик всегда был неравнодушен к сладкому. Купишь Глаулине, там он даже дешевле, чем здесь». Дан довольно кивнул, закинул лук на плечо и собрался уже идти к столбу за стрелой, как почувствовал прикосновение. За спиной стоял высокий воин в доспехах Салфской гвардии и, улыбаясь, протягивал ему стрелу. Мальчишка бросил взгляд на столб. Стражник уже успокоился и вновь задремал. «Ты сделал бы честь любому легиону в Салмии», — сказал воин. Дан вздрогнул. Холодом повеяло на него и от улыбки этого человека, и от его глаз. Да и латы казались на нем словно приклеенными. Руки торчали из-под коротких наручей. Поножи едва прикрывали голень. «Спасибо», — сказал мальчишка, забирая стрелу. «Сдерживай себя». Вдруг стал серьезным человек и быстрым шагом пошел вдоль крепостной стены. «Кто это был?» — спросил, подходя, Локус. «Не знаю», — пожал плечами Дан. «Я навел справки о дяде, попробовал выстрелить в цель, а этот принес стрелу». «Что-то он мне не понравился», — нахмурился Белу. «Показался знакомым. Ну ладно, Сейчас идем на рынок, запасемся едой. Затем поищем Хейграста. Нечего тянуть. И так зря время потратили. Ничего нового мастеру гарнизона я не сообщил. Да и сам ничего не узнал. Хейграста у лодки не оказалось. Более того, мешков в ней не было, а вместо них сидел низкорослый Салм и подгонял на старое место новую скамью. «А где хозяин?» – недоуменно спросил Лукус. «Я теперь хозяин», – расплылся в улыбке Салм. «А стручка, который мне это продал, ищите на пристани. Думаю, он сговорился насчет лодочки побольше». «Что значит стручка?» – поинтересовался Дан, следуя за Лукусом вдоль берега. «Не обращай внимания», – махнул рукой Белу. «Только пример с таких вот шутников не бери. Не каждому это по нраву. Люди любят давать прозвища друг другу и другим элбанам. Словно простого имени недостаточно. В Салме Нари зовут стручками, Шаи – лесными людьми, Белу – змеенышами, Банги – железными горшками. Да и себя не щадят. К примеру, Салмы зовут Дири – лесными котами, а Дири Салмов – круглоухими. Ну и что в этом плохого? Не понял Дан. Назови Хейграста стручком, сразу увидишь. Пожал плечами Лукус. Вот только кто бы еще подсказал, где его искать? Я подскажу. Прогудел за спинами друзей Валу. Посмотрите-ка на эти черепушки и скажите, которая вам больше нравится. Дан окинул взглядом пришвартованные к пристани суда и почесал затылок. Небольшие одномачтовые корабли перемежались внушительными лодками, в каждой из которых можно было перевести не менее дюжины элбанов и приличное количество груза. «Вот это?» – осторожно предположил Дан, ткнув пальцем в болтающуюся у самого берега лодку с выгнутым носом и кормой. «Не скромничайте», – засмеялся Шаи. «Стаки, счастливчик, а ну-ка, окликни своего зеленого хозяина». Сидящий на носу самого большого корабля старик седой косой встрепенулся, помахал рукой и что-то крикнул. Над бортом показалась голова Хейграста. «Идите сюда и не вздумайте отсыпать медяков этому доброму малому. Он свое уже получил». «А я разве прошу доплаты?» – обиделся Валу. «Вот», – довольно повел рукой Хейграст. «Теперь это наш корабль. Настоящая ангская джанка. Годится и для реки, и для моря. 3 дюжины локтей в длину, 7 локтей в ширину, высота борта – 2 локтя, осадка – 1,5. Сколько раз продавец повторил тебе размеры кораблика, прежде чем ты выучил их наизусть?» – поинтересовался Лукус. «Достаточно», – успокоил Белунари. «И уж поверь мне, прежде чем я отдал за этот дом на воде 8 золотых нарах, я приценился к 0,5 дюжины других судов. Заметь, парус косой. Это очень удобно». «Почему?» – повернулся Хейграст к старику. «Можно идти при боковом ветре», – улыбнулся старик и спросил в свою очередь. «А где же ваша лошадь?» «Какая лошадь?» – не понял Лукус. «Как же?» – недоуменно обернулся к Хейграсту Стаки. «Нари искал корабль, чтобы на нем можно было перевозить живую лошадь. Я сразу предложил свою джанку. Правда, лошадь придется подвязать за брюхо. В трюм она не влезет». «Успокойся, Стаки», – рассмеялся Лукус. «Лошади не будет. Если только большая собака». «Да хоть варм собак», – махнул рукой Стаки. «Ими можно набить весь трюм». «Кто будет ею управлять?» – спросил Белу, ударяя по палубе каблуком. «Я нанял Стаки», – бодро ответил Хейграст. «За 4 золотых, 2 из которых заплачу ему в Шине, а еще 2 в Индоинской крепости». «Значит, 2 дюжины золотых», – покачал головой Лукус. «Стоимость – 0,5 дюжины боевых коней или целого табуна обычно». «Отчего продал джанку, старик?» «Я уже говорил», – вздохнул Стаки. Взял груз ткани да лоты. Но тут теперь не до пошива рубах. Все сдал по дешевке. Да и моряки мои меня бросили. Последние деньги им отдал. А мне еще за ткань рассчитываться. Считай, что тебе повезло. Постучал ногой по скошенной мачте Лукус. Я бы снизил цену на 0,5 дюжины золотых. Но раз куплено, значит уже куплено. Старик расплылся в улыбке. И Дан понял, что тот продал бы джанку и за меньшую сумму. «Готовимся к отплытию», – торжественно провозгласил Хейграст. «Эй!» – послышалось пристани. Дан оглянулся и увидел незадачливого стрелка, который протягивал глиняный горшок. «Возьми», – попросил парень, – «в обмен на стрелу. И не обижайся на меня. Это мед. настоящий. «Зачем тебе стрела?» – удивился Дан. «На счастье!» – улыбнулся стрелок. «Может быть, она расскажет остальным моим стрелам, как найти путь к цели?» «Возьми!» – протянул стрелу Дан. Хейграст и Лукус взяли шесты и оттолкнули Джанку от пристани. Корабль замер на мгновение, затем шевельнулся, медленно отошел от берега, поймал течение и поплыл. «Вот!» – принялся объяснять Стаки Дану. «Это рулевое весло. Эта ручка называется румпель. Садись сюда и смотри, что я буду делать. Не волнуйся. Я продал твоему другу хороший корабль. Теперь мне понадобится полгода, чтобы построить новый». «А сколько дней понадобится нам, чтобы добраться до Индоинской крепости?» – спросил Дан. «Месяц или два», – ответил Стаки. «Если повезет». «А если не повезет?» – не понял Дан. «Не повезет?» – удивился старик. И тут же рассмеялся. «Только не со мной. Я счастливчик. Меня все так зовут». «Слушай», – коснулся плеча мальчишки Лукус. «Этот человек подходил к тебе?» Дан поднялся. Берег медленно отплывал в сторону. На пристани стояли стрелок и валу. А выше, между рынком и складами, на коне сидел воин в самских доспехах. «Кажется, да», – кивнул Дан. «Где-то я его видел», – задумался Хейграст. «Давно, но видел. Не по лицу узнал, потому как он шел по берегу, как забирался в седло». «И я видел», – прошептал Лукус. «И кажется мне, что это было недавно».